Глава вторая. Александр Александрович уехал в Гатчину. Жить здесь было невесело. Почти каждый день приходили записки от Ларисы Меликова с сообщениями о допросах арестованных, о новых арестах, о новых предполагавшихся покушениях и заговорах. А тут еще хлопоты с княгиней Юрьевской, которая пристает с деньгами, с покупкой для нее какого-то дома. А потом опять аресты и опять предупреждение, что нельзя выезжать из Гатчины. Или напротив того, надо поскорее оттуда выехать, но только не в тот час, который назначен, а в другой, чтобы обмануть каких-то бомбометателей, которые мерещились всюду жандармам, потерявшим голову. 11 марта пришло письмо Победоносцева. «Именно в эти дни, — писал он, — нет предосторожности излишней для вас. Ради Бога, примите во внимание ниже следующее. Первое. Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собою дверь, не только в спальне, но и во всех следующих комнатах, вплоть до входной. Доверенный человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты. Второе. Непременно наблюдать каждый вечер перед сном, целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать. Третье. Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке. Четвертое. Один из ваших адъютантов должен бы был ночевать вблизи вас, в этих же комнатах. Пятое. Все ли надежны люди, состоящие при вашем величестве? Если кто-нибудь был хоть немного сомнителен, можно найти предлог удалить его. И так далее. От этих утомительных верноподданнических предупреждений становилось тошно и стыдно, но приходилось в самом деле запирать двери, опасаясь неведомого врага, подозрительно оглядывать лакеев, которые тоже смущались и отворачивались, понимая, что им не верит государь. Все это было очень мучительно и трудно. В эти дни прошла перед Александром Александровичем вся его жизнь. Так припоминаешь юность, молодость, все былое, когда сидишь в одиночной тюрьме и не знаешь будущего. По ночам Александр Александрович худо спал, ворочался в своей постели, которая трещала под грузным телом императора. Иногда становилось невмоготу, и царь спускал босые огромные ноги на пол, садился на постель, а кровать почему-то стояла у стены со сводом, и приходилось нагибаться, чтобы не разбить головы, совсем как в тюрьме. Но Александру Александровичу нравилось, что в комнате тесно. Он не любил просторных комнат. Ему было не по себе в больших залах, он боялся пространства. В комнате много было мебели и негде было повернуться. Умывальник стоял рядом с книжной полкой, и умываться было неудобно. Но царь рассердился, когда камердинер хотел убрать лишние кресла. В бессонные ночи припоминалось прошлое. Прежде было жить легче и приятней. Тогда ведь он не был царем. Но и в те дни было немало скорбей. Однако иногда припоминались какие-то мелочи и глупости. Вот, например, вспомнилась почему-то поездка в Москву в 1861 году, когда ему было 16 лет, и он не помышлял о царстве. Его и брата Владимира повезли в коляске на Воробьевы горы. Там их окружили молоденькие торговки с вишнями. Володя очень мило с ними шутил, а он, Саша, конфузился и дичился, хотя ему тоже хотелось поболтать с этими миловидными хохотуньями, совсем не похожими на девиц, каких он видел во дворцах. Володя потом трунил над ним. В семье звали Сашу то мопсом, то бычком. Потом вспомнился этот ужасный 1865 год, когда в Ницце умер брат Николай, и он, Саша, сделался наследником престола. На следующий год в июне пришлось ехать во Фреденсбург. Датская принцесса Дагмара, невеста покойного брата, стала теперь его невестой. Сначала он дичился короля Христиана и его дочери, совсем как 5 лет тому назад торговок с вишнями на Воробьевых горах, а потом привык, и ему даже нравилась эта семья, скромная и буржуазная, где все были расчетливы и не сорили деньгами, как в Петербурге. После свадьбы с Дагмарой, которая, приняв православие, сделалась Марией Федоровной, он поселился в Аничковом дворце, и можно было бы зажить спокойной и мирной жизнью. Но столица Российской империи не похожа на провинциальный Фреденсбург. Какая-то жуткая, тревожная и тайная жизнь чувствовалась за великолепными декорациями Петербурга. После каракозовского выстрела 4 апреля 1860 года все стало как будто непрочным и зловещим. Катков намекал в своей газете, что к каракозовскому делу причастен великий князь Константин Николаевич. Но были и приятные воспоминания. Вот, например, как было хорошо в весенние дни в царском селе, когда граф Алсуфьев, генерал Половцев, принц Ольденбургский и еще 2-3 человека составляли маленький оркестр. Александр Александрович сначала играл на корнете, а потом, когда оркестр увеличился, заказал себе огромный медный геликон. Сбросив сюртук, наследник влезал головой в инструмент, клал трубу на плечо и добросовестно дул в медь, исполняя партию самого низкого баса. Иногда эти концерты устраивались в Петербурге, в помещении Морского музея, в здании Адмиралтейства. Огромный геликон цесаревича гудел дико и заглушал все остальные басы. Было весело пить чай с калачами после этих музыкальных упражнений. Припоминалось и другое, мрачное и стыдное. Вот, например, в 1870 году эта история с штабным офицером, шведом по происхождению. Александр Александрович так однажды рассердился на этого шведа, что непристойно изругал его. А он имел глупость прислать письмо, требуя от него цесаревича извинений и угрожая самоубийством, ежели извинения не последуют. И что же? Этот офицер действительно пустил себе пулю в лоб. Покойный государь, разгневанный, приказал Александру Александровичу идти за гробом этого офицера, и пришлось идти. А это было страшно, мучительно и стыдно. А потом опять приятное. Семья, дети, домашний уют. Он делился тогда своими чувствами с Константином Петровичем Победоносцевым. Рождение есть самая радостная минута жизни, и описать ее невозможно, потому что это совершенно особое чувство, которое не похоже ни на какое другое.